Дорогая В.Н., вы слишком много значения придаете тому, что о вас думают, что скажут и прочее. Какое значение имеет суть человеческий? Что, если весь мир будет превозносить кого-либо, а Господь скажет ему: «Не знаю тебя»? Что произошло с фарисеями? Так же бесполезно и в себе копаться, да и судить себя судом человеческим. Не лучше ли всегда говорить с мытарем: «Боже, милостив буди мне грешному»? Мы каждый день читаем молитву: «Боже, очисти мя грешного, яко николише сотворих благое пред Тобою». Кто составил эту молитву, знаете? Преподобный Макарий Египетский, один из величайших отцов, достигший совершенства духовного, на земле еще живя, был и жителем небесной обители. Вот как оценивали себя и свой труд угодники Божии, друзья Божии. А мы постоянно ахаем да охаем: «Ах, я не так сказала», «Ох, как обо мне могли подумать». Как будто мы только в этот раз не так сделали или поступили. А святой отец говорит: «Не коли же сотворих благое пред тобою, очисти мя грешного». Будьте здоровы, спасайтесь. Все Господь устроит, да добрые люди. Вреда мне никакого не сделали. Привет знакомым. Господь да благословит вас. Никон.